58. Что есть в мобильном банке? Прогресс дошел до того, что в каждом телефоне есть мини-банк, в котором можно сделать множество операций за считанные секунды. Давай изучим полезные функции банковских приложений. Проверка баланса. Можно следить за всеми своими счетами и картами. Просмотр операций. Благодаря истории операций можно посмотреть все расходы по периодам и категориям. Анализ расходов. Специальная функция, где можно увидеть свои расходы по категориям: еда, транспорт, здоровье, такси, переводы и так далее. Если какие-то операции остаются без категорий, их можно отнести к нужной вручную, а банк запомнит твой выбор на будущее. Платежи онлайн. В разделе «Платежи» можно оплатить коммунальные услуги, а также уплатить налоги, штрафы и многое другое без похода в банк. Переводы. В этом разделе можно переводить деньги между своими счетами или другим людям по номеру карты или номеру телефона. Автоплатежи. Их можно настроить в соответствующем разделе и избежать просрочек по кредитам, налогам и коммуналке. Оповещения. Чаще всего это СМС или пуш от банка. Важно! Если тебе они не нужны, отключи их в настройках, чтобы сэкономить деньги. Открытие счетов. Например, у тебя появилась новая финансовая цель. Можно открыть для нее накопительный счет и настроить автоматическое пополнение с основного счета. Вклады и кредиты. Тоже открываются онлайн в несколько кликов с возможностью настроить автопополнение. Кэшбэк и бонусы. Большинство банков дает на выбор разные категории товаров и услуг для повышенного кэшбэка, например, такси, цветы. Выбирай подходящее тебе. Службы поддержки. Все банки заинтересованы в удобстве использования их сервисов, поэтому большинство технических проблем можно решить, задав вопрос в чате. Лимиты. Удобная функция для тех, кто хочет быть финансово грамотным, но пока не очень получается. Можно установить лимит на расходы по определенной категории. Так, например, потратить на кофе не получится больше, чем запланировано. Страхование. Можно выбрать условия страховки и оформить ее в приложении. Копилки. Это один из видов вклада, который позволяет округлять траты и копить понемногу. Например, ты можешь настроить округление трат до 100 рублей. Если ты купишь мороженое за 60 рублей, то разница в 40 рублей отправится в копилку. Так незаметно накопится хорошая сумма.